Ку-ку, меня заменили птичкой. Газета Bath and West Evening Chronicle, 8 апреля 1978 года. Честное слово, на меня нахлынули воспоминания. Когда в добрые старые времена я работал в ежевечерней газете «Бата», моим обычным рабочим местом стал сарай, самый настоящий, довольно дешевый садовый сарайчик, располагавшийся, если я правильно помню, на крыше напротив окон комнатки, служившей рабочим местом для девушек с телевидения, которые ни за что бы не стали работать в сарае, особенно в таком, как мой. Он был настолько ветхим, что когда я случайно сдвинул доску пола в одном углу, то увидел там гнездо с голубями. Я стал их подкармливать. В то время я занимался всякой литературной поденщиной, вроде написания газетных репортажей. Как ни странно, в такой жизни была своя прелесть, если, конечно, вас не раздражает постоянное соседство голубей. И хотя я уже не помню всех подробностей, но могу предположить, что мои маленькие соседи вдохновили меня на написание этой маленькой пьесы. По сообщению журнала «Радио Таймс», который не может лгать, русские экспериментировали с голубями, заставляя их выполнять несложные производственные задания на своих фабриках. Дорогой товарищ председатель, хочу сказать сразу, что я работаю здесь, на фабрике «Дуговелогивические инструменты коллектив» уже 12 лет и никогда не имел нареканий. Я не обращался за визой в Израиль, не проявлял интеллекта и всегда содержал производственную линию в такой чистоте, что с нее можно было есть». Здесь нет другого человека, который мог бы сказать о себе то же самое, а вернее, если говорить напрямую, здесь вообще нет других людей. Примечание автора. Надо было написать «товарищей», да? Я, конечно, понимаю, что, будучи скромным мастером промышленной гигиены третьего разряда, я не вправе критиковать решение, принятое вышестоящим партийным аппаратом, во всяком случае, если не хочу оказаться запертым в стенах Дуговелогивического института психиатрического здоровья. Но я не могу не вспомнить старые времена, когда здесь работало 1300 товарищей рабочих, в смысле человеческих рабочих. Прошу не воспринимать эти слова за критику работы моих теперешних пернатых товарищей. Просто я хочу сказать, что на производственной линии теперь не раздаются человеческие голоса, только постукивание тысячи крошечных клювиков да шелест перьев. Иногда это сводит меня с ума. А взять, к примеру, выезды на природу. Раньше они были очень приятными. Всем коллективом мы ездили на автобусах к Нодино-Вероградскому сверхморю с несколькими ящиками водки. Теперь все стало по-другому. Очень трудно наслаждаться пикником, когда ты единственный человек на 13 автобусов, а все остальные товарищи рабочие сидят в больших плетеных корзинах. Когда мы доезжаем до места, я, конечно, выпускаю их, но они немедленно улетают домой, оставляя Джованна Джовариса Простакова с его смешной шляпой и мешком моллюсков в полном одиночестве. Возможно, я бы не слишком переживал по этому поводу, но когда я решил пожаловаться старшему надзирающему за промышленной гигиеной, он просто улетел. В столовой теперь все тоже изменилось. Ведь никто не станет готовить на обед, помимо 1300 порций зерновой смеси, только одну рыбу с картошкой во фритюре, верно? Вот и приходится или жевать бутерброды, или сидеть вместе со всеми на кормовом насесте, терпеть удары клювами по пальцам и не пикать. И это я еще не вспоминаю о позорной судьбе фабричной команды по дартсу, унизительном поражении в бильярдной лиге, неприглядной встрече со звездами КГБ на футбольном поле, об ужасном разгроме, устроенном на международном шахматном турнире, и о том случае, когда я попросил делегата из братского Китая не снимать на фабрике шляпу, а он меня не понял. Я высоко ценю идеи, высказанные в газете «Правда», о том, что в отношении братьев наших меньших мы не станем вести себя как капиталисты, о великом единении всех теплокровных существ в соответствии с истинным марксистским учением и о том, что каждый голубь на заводе освобождает человека, а значит, дает этому человеку возможность строить подводные лодки. Но я ведь, получается, работаю здесь лишь потому, что мои товарищи рабочие слишком малы, чтобы полы мести. Кроме того, я хотел бы выразить протест против того, что попугай на коммутаторе не позволяет мне делать личные звонки. А что касается фламинго, работающего в буфете, как думаете, чем он размешивает чай? Надеюсь, что это сообщение дойдет до вас, поскольку я прикрепил его к ноге одного из моих товарищей по работе, который собирается посетить родственников. Он сказал, что те живут в маленьком гнезде прямо за окнами вашего кабинета. Заранее благодарю. С братским приветом, Терри Терриянович Пратчетт. Постскриптум. Извините, что письмо немного обкусано. Здесь только что с облетом побывал главный инженер. Вы же знаете, какими маленькими негодяями могут быть эти волнистые попугайчики.